Глава шестая. Лариса Тамчак сидела на полу посреди комнаты в квартире своего свекра и, поджав под себя ноги, листала очередной семейный альбом. Вокруг нее лежали пачки фотографий, а она все никак не могла выбрать самую лучшую. Недавно Тамчак похоронил мать, подошло время ставить памятник, и Вячеслав Петрович попросил жену порыться в семейных фотографиях, в том числе и старых, и найти самый удачный снимок. Лариса к своей свекрови относилась всегда очень хорошо, искренне горевала, когда та скончалась, и теперь ей хотелось, чтобы на памятнике лицо матери мужа было именно таким, каким было в жизни — ласковым, постоянно готовым к улыбке и добрым. В последние 10 лет свекровь много болела. Поэтому, несмотря на веселые выражения лица, выглядела она на фотографиях все-таки плохо. Лариса решила поискать более ранний снимок, когда свекровь еще была здоровой, цветущей женщиной, модницей и хохотушкой. Постепенно перебирая снимки, Лариса добралась и до альбомов 20-летней давности, когда Слава, ее муж, учился в институте, а свекрови было чуть больше 45, самый расцвет зрелой женственности. В этом альбоме множество снимков лежало между страницами, и она старательно их просматривала. Какие они были молодые! И Слава, и Генка Леонтьев, и Стрельников. Все трое учились на одном курсе и очень дружили. Даже на фотографиях они почти всегда были вместе. На даче, на картошке, на студенческих вечерах, на военных лагерных сборах, на соревнованиях по волейболу, веселые, улыбающиеся, беззаботные. Сейчас Слава уже совсем седой. Гена потерял почти всю шевелюру, лысиной сверкает. Один только Стрельников по-прежнему хорош. Не берут его годы. Лариса прикрыла глаза и окунулась в воспоминания. Был момент, когда Стрельников ей больше, чем нравился. Да что там душой кривить? Влюблена была, как кошка. Взгляд его ловила, вздрагивала, когда слышала его голос. Она уже встречалась с Тамчаком, но о замужестве речь тогда еще не шла. Так, молодежное ухаживание. Как ей хотелось тогда, чтобы Стрельников увел ее от Тамчака. Она даже не выдержала однажды и прямо намекнула ему на свои ожидания. А он? «Ларочка, ты чудесная девушка. В иных обстоятельствах я был бы счастлив, но Славка мой друг, и все остальное даже не обсуждается. Вот если он сам тебя разлюбит и бросит, тогда можно будет вернуться к этому разговору. Джентльмен, друг». Тамчак ее, конечно, не бросил и не разлюбил. Но и она после этого разговора остыла к Стрельникову. Лариса всю жизнь интересовалась только теми мужчинами, которые сами интересовались ею. Роль настойчивой завоевательницы ей никак не подходила. В ее отношении к Стрельникову не осталось ни капли обиды. В те годы романтизм юношеской дружбы казался ей совершенно естественным и даже как бы приподнял Володю в ее глазах. А заодно и самого Тамчака. Ну как же, если такой парень, как Володька Стрельников, дорожит дружбой со Славой, бережет ее и не хочет портить с ним отношения ради девушки, значит, сам Тамчак — не пустое место в этой жизни. Короче, ситуация рассосалась к обоюдному удовольствию сторон. Лариса снова взялась за фотографии. Внезапно одно из лиц на снимке привлекло ее внимание. Красивая, рослая девушка с темными длинными волосами о чем-то увлеченно разговаривала с другой девушкой пониже ростом, не замечая, как за ее спиной трое друзей строят страшные рожи и поднимают над ее головой плакат «Плоды эмансипации». Лариса совершенно определенно видела когда-то эту девушку. И не просто видела, а разговаривала с ней о чем-то серьезном. Да, точно, это была она, и даже свитер на ней был тот же самый. Она его хорошо помнит, белоснежный, длинный, с огромным вышитым на правой стороне груди цветком.